Они долго молчали, желая натешиться зрелищем мужа, которого раньше страшились, и который стоял теперь перед ними, поникнув головою, облаченный в покаянное вретище с веревкой на шее, на которой висели ножны меча. Им хотелось, чтобы побольше народу видело его унижение. Верно поэтому из боковых дверей, ведших в другие комнаты, все входили и входили вооруженные люди, так что зал до половины наполнился уже народом. Громко разговаривая и перебрасываясь замечаниями на его счет, с нескрываемым любопытством смотрели на старого рыцаря. При виде этой толпы Юрант приободрился. «Если бы Дамфильд, — подумалось ему, — не пожелал сдержать свои обещания, он не назвал бы столько свидетелей». Тем временем Дамфильд мановением руки призвал всех к спокойствию, а затем дал знак одному из оруженосцев. Подойдя к Юранду и схватившись за веревку, висевшую на его шее, тот подтащил рыцаря на несколько шагов ближе к столу. Дамфильд обвел всех торжествующим взглядом. «Смотрите, — сказал он, — как могущество ордена побеждает злобу и гордыню. Дай Бог, чтоб всегда так было, — ответили хором присутствующие. На минуту воцарилось молчание, затем Дамфильд обратился к пленнику. «Как бешеный пес кусал ты орден, и потому Бог дал, что как пес ты стоишь перед нами с веревкой на шее и ждешь от нас милости и пощады». «Не равняй меня с псом, Комтур, — ответил ему Юранд, — ибо ты умоляешь честь тех, кто бился со мною и погиб от моей руки». Ропот пробежал по толпе вооруженных немцев. Трудно, однако, было сказать, разгневала ли их смелость ответа или поразила его справедливость. Но Комтуру не понравился такой оборот разговора. «Смотрите! — воскликнул он. — Он еще плюет нам в глаза». А Юранд воздел руки, как бы призывая небо в свидетели, и ответил, качая головой: «Бог видит, что моя гордыня осталась за воротами замка. Бог видит и рассудит, не опозорили ли вы сами себя, позоря мое рыцарское достоинство. Ибо одна у нас честь, и блюсти ее должен всякий опоясанный рыцарь». Дамфильд нахмурился, но в эту минуту замковый шут закричал, лязгая цепью, на которой он держал медведя: «Проповедь, проповедь! Из Мазовии проповедник явился! Слушайте проповедь!» Затем он обратился к Дамфильду. «Господин, граф Розенгейм, когда звонарь своим звоном слишком рано разбудил его к проповеди, велел съесть ему от узла до узла всю веревку колокола. У этого проповедника тоже веревка на шее. Велите ему съесть ее, пока он кончит проповедь». И шут с беспокойством воззрился на Комтура, не зная, засмеется тот или прикажет его высечь за то, что он не кстати вмешался в разговор. Но крестоносцы, учтивые, кроткие, даже смиренные, когда они чувствовали свою слабость, не знали никакой жалости к побежденным. Дамфильд не только кивнул скомороху, разрешая ему продолжать потеху, но и сам позволил себе столь неслыханную грубость, что на лицах некоторых молодых оруженосцев изобразилось изумление. «Не жалуйся, что тебя опозорили, — сказал он. — Если я даже на псарню тебя пошлю, то псарем ордена лучше быть, чем вашим рыцарем». А осмелевший шут закричал: «Принеси скребницу, да почисти моего медведя, а то он тебе космы лапой расчешет». Там и тут раздался смех, чей-то голос крикнул из толпы: «Летом будешь камыш косить на озере». «И раков ловить на падаль», — закричал другой. «А сейчас, — прибавил третий, — ступай, отгоняй воронье от висельников, хватит тут тебе работы». Так издевались они над страшным для них некогда Юрандом. Постепенно вся толпа заразилась весельем. Кое-кто, выйдя из-за стола, подходил к пленнику поближе, глядя на него, говорил: «Так это он и есть тот самый кабан из Спыхова, которому наш Комтур выбил клыки Глянь, да у него пена на морде.